Матерь Агни-йоги. Что бы ни делали, помните о владыке. Это поможет отойти от суеты. Блудный сын долго блуждал, прежде чем вернулся в дом отчий. Но разве блуждать столь необходимо? Не лучше ли прямо двигаться к цели, без ненужных блужданий? Цель – дом отчий. Негоже вернуться туда с пустыми руками, ничего не накопив и ничему не научившись. Человек посылается в мир кое-чему научиться и приобрести знания и опыт. Не бесцельные блуждания заповеданы, но сознательная, целеустремленная жизнь.